Глава 14. Наш танец. Вернулись мы в кафе, кажется, минут через 15, но за это короткое время наши с Лизой мирки перевернулись с ног на голову. К этому моменту за нашим столиком остались только Катя с Алексом. Они уставились на нас, словно на призраков, хотя со стороны, наверное, так мы и выглядим сейчас. Сев за столик, я первым делом хотел что-то сказать, но задумался. А что тут скажешь-то, в принципе? Извините, что сбежали, нам просто нужно было срочно поцеловаться на морозе и сделать вид, что ничего не произошло. Бред. Стоило сесть на прежние места, как воцарилась тишина. Лиза молчала, я тоже. Мы просто уставились куда-то в стену за спинами друзей. Ну, Алекс наконец нашел в себе силы заговорить, растерянно почесав затылок. Его вечно веселое лицо выглядело до смешного озадаченным. «Вы как, нормально?» «Просто голова разболелась от шума», — сразу ответила Лиза. Ее голос прозвучал ровно, спокойно. Катя посмотрела сначала на меня, затем на Лизу, тихонько ухмыльнулась. А затем, видимо, решив как-то спасти вечер, хлопнула по столу ладонью. «Так, все понятно. Предлагаю сменить дислокацию. А пойдемте в бар. В любой, первый попавшийся. Просто посидим, выпьем по коктейлю». Никто не возражал. Возражать не было ни сил, ни желания. Идея утопить неловкость в чем-нибудь покрепче воды казалась единственно верной сейчас. Так мы и оказались здесь, в заведении под названием «Неоновый гул», которое полностью оправдывало свое имя. Это был подвал, куда вела крутая лестница. Только мы спустились и зашли, как нас накрыло волной звука. Громкая музыка заполнила все пространство. В воздухе витает аромат табака, алкоголя и кальянов. Все это подсвечивается неоновыми лампами, синими, розовыми, фиолетовыми. Идеальное место, чтобы потеряться или спрятаться. Мы чудом нашли свободный столик в самом темном углу под мигающей вывеской. Очень символично. Я специально сел напротив Лизы. Между нами было 1,5 метра стола, но мне казалось, что нас разделяет пропасть размером с Гранд Каньон. Катя с Алексом тут же углубились в барную карту с энтузиазмом, обсуждая название коктейлей. Они изо всех сил пытались изобразить бурную деятельность и сделать вид, что все в полном порядке. Точнее, Алекс и правда волновался из-за того, что все пошло крахом. А вот Катя... Черт, я вижу по ее лицу, насколько она довольна происходящим. Будто следила за нами через бинокль. Стоило взглянуть на Лизу, как глаза застыли. Я не мог оторваться. Она заказала себе какой-то нелепый голубой коктейль с бумажным зонтиком и теперь просто сидела, уставившись в него. Ее пальцы медленно крутили тонкую трубочку, она не смотрела ни на кого, не слушала, как Алекс пытается шутить, а Катя поддерживать этот хрупкий разговор. Она была не здесь. Я это чувствовал каждой клеткой. Она все еще там, в сквере на той холодной скамейке. Снова и снова прокручивала в голове наш дурацкий, неловкий и единственно возможный поцелуй. Я знала это, потому что и сам, черт возьми, делал то же самое. Во мне боролись два совершенно противоположных желания. Первое — вскочить, схватить ее за руку, вытащить из этого гудящего бара и, наконец-то, поговорить. Сказать все, что я думаю об этом не просто как о нервном срыве, что я хочу еще, что я, кажется, всегда этого хотел, просто боялся себе признаться. Второе желание было проще. Оно было продиктовано страхом. Сделать вид, что ничего не было. Дождаться, пока она остынет, и мы снова сможем травить байки и быть лучшими друзьями. Удобными и понятными друг другу. Но я смотрел на ее бледное лицо, на то, как потеряно она теребит этот дурацкий бумажный зонтик, и понимал, что второго пути больше нет. Все. Если я сейчас струшу и ничего не сделаю, мы застрянем в этом подвешенном состоянии навсегда. Будем ходить вокруг да около, боясь посмотреть друг другу в глаза. И это будет в 1000 раз хуже, чем любой даже самый провальный разговор. Алекс, допив свой шот, толкнул меня локтем в бок. «Эй, ты завис? Земля вызывает Коляна. Я говорю, может, в кикер сыграем? Вон, стол освободился». «Нет». Отрезал я, не отрывая взгляда от Лизы. И тут случилось нечто странное. Громкая, долбящая по мозгам музыка вдруг оборвалась. На несколько секунд в баре повисла почти оглушительная тишина, в которой был слышен только гул сотен голосов. А потом из колонок полилась совершенно другая мелодия. Медленная, плавная, обволакивающая, без слов. Просто гитара, немного клавишных и какой-то тихий меланхоличный саксофон на заднем плане. Музыка, под которую не танцуют до упада, под которую чувствуют друг друга. На крошечном пятачке, который здесь назывался танцполом, уже начали собираться парочки, прижимаясь друг к другу. Это был знак. Пинок под зад от вселенной. Если я не сделаю это сейчас, то не сделаю уже никогда. Катя перехватила мой взгляд. В ее глазах я увидел стопроцентное понимание. Она едва заметно кивнула, а потом, когда Алекс отвернулся за новой порцией выпивки, одними губами произнесла: «Иди». Я сделал глубокий вдох и встал, ноги ватные, словно не мои вовсе. Весь шум вокруг исчез, осталась только тихая мелодия и она, сидящая в круге света от неоновой вывески. Обойдя стол, встал рядом. Лиза не сразу меня заметила, продолжая гипнотизировать свой коктейль. Только когда я отбросил тень на ее синий напиток, она медленно подняла голову. Ее зеленые глаза выразили испуг и неожиданность. В них читался единственный вопрос: «Что ты собираешься делать?» Я протянул руку. «Может, потанцуем?» Наступила тишина. Секунда, две, пять. Целая вечность, за которую я успел тысячу раз пожалеть о своей затее и мысленно сгореть от стыда. Мне показалось, что весь бар замолчал и смотрит только на нас. Она посмотрела на мою протянутую руку, потом перевела взгляд на лицо и просто вложила свою ладонь в мою. Ее пальцы были холодными, как тогда в сквере, но сейчас это уже не имело значения, она сделала свой выбор. И я сделал свой. Мы встали и, не говоря ни слова, пошли на танцпол. Я чувствовал на себе удивленный взгляд Алекса и ободряющий Кати. Мы нашли свободное место между другими парами, я неуклюже положил руку на женскую талию, Лиза обвела мою шею. Первые несколько секунд мы просто стояли, слегка покачиваясь. Между нами было сантиметров 20. А затем, внезапно для меня, она вздохнула и прижалась ко мне. Опустила голову на плечо. Я почувствовал знакомый запах ее волос и закрыл глаза. Моя рука на ее талии сжалась чуть крепче, притягивая ее еще ближе. И пропасть между нами исчезла. Не осталось ни страха, ни вопросов, только тихая музыка, тепло ее тела и ощущение, что все происходит именно так, как должно. В этом шумном прокуренном баре мы сделали первый шаг из руин нашей старой дружбы на совершенно новую, неизвестную территорию.